«Ну, кажется, все», — сказал мне ученый. «Теперь можно выйти на террасу и попить кофейку. Кофе — моя специальность. Я угощу тебя отличным кофе». Пан Клякса пил кофе мелкими глоточками, поглаживая бороду и время от времени прикладывая ее конец к уху, как бы прислушиваясь. Он выглядел рассеянным и говорил сразу о нескольких предметах. Ну вот, словно очнувшись, он спросил: «Вот что, Адась, а как ты находишь своих родителей? Они в порядке?» «В полном, профессор, спасибо». «Вот видишь, а как легко ты попался. Человек не может превратиться в птицу. Это было бы противоестественно. Ты понимаешь меня?» «Прекрасно, профессор. Но дело в том, что со мной дело обстоит совсем иначе». «Совершенно иначе, Адась. Видишь ли, у меня имеется клексическая превращалка, и недавно я ее усовершенствовал. В свое время мне удалось открыть пятое состояние материи — кляксоплазму. Это дало мне возможность превращаться в птицу. И вот сейчас, прямо у тебя на глазах, я проделаю это, поскольку мне необходимо срочно лететь в Адакатураду». Сказав это, пан Клякса вынул из жилетного кармана крошечный пузырек, поднес его ко рту и залпом выпил все его содержимое. Дальше началось нечто удивительное. Пан Клякса стал как-то съеживаться, ноги его делались все короче и тоньше, подбородок постепенно соединился с носом и превратился в клюв. Плечи стали крыльями, а фалды сюртука — хвостом. Преображение протекало столь быстро, что не успел я опомниться, как вместо великого ученого передо мной уже скакала, весело посверкивая глазками, настоящая птица. «Пан профессор!» — воскликнул я, не в силах опомниться. «Пан профессор! Что все это значит?» «Адакатурада! Адакатурада!» — прощебетал бывший пан Клякса и поточил клюв о камне террасы. Мой кот выгнул спину коромыслом, плотоядно облизнулся и уже изготовился к прыжку, как вдруг пан Клякса взмахнул крыльями и был таков. Сделав над Академией круг, он развернулся, взял курс на юго-восток и вскоре исчез из виду. За ним, как за реактивным самолетом, тянулся белый след. Какое-то время след недвижно висел в небе, затем стал распадаться на части, которые, в свою очередь, превратились в буквы «Парам-пам-пам». Вслух прочитал я расплывающиеся в синеве слоги. Этой незатейливой песенкой пан Клякса возвещал миру о триумфе своего гения и о своей победе над считавшимися незыблемыми законами природы. Конец книги. Сентябрь 2004 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Ирина Воробьева.